Ситуация. Внутриличностный конфликт, потрясающий Гамлета, усугубляется и драматизируется тем, что в числе преступников находится и его мать, вышедшая замуж за королевского брата, совершившего ужасное преступление. Это внутриличностная коллизия. Гамлет говорит сам: «В моей душе как будто шла борьба». Как разрешается внутриличностный конфликт? Решение. Конфликт разрешается героем пьесы не в тягостных раздумьях, а в решительных действиях. В схватке с людьми, преступно умертвившими его отца, короля Дании. Внутриличностный конфликт переносится в сферу межличностных отношений. Трагический образ Гамлета примечателен еще и тем, что он раскрывает противоречивость внутреннего мира человека, расщепленность его проекции на реальное существование, к которому человек стремится, но не может примириться с ним. Такой конфликт может завершиться либо дезинтеграцией, расщеплением личности, либо ее возвышением над самим собой. Тогда происходит переход к активному действию и взаимодействию с другими людьми в сферу межличностных отношений. Третий вид конфликта с нереализованными желаниями. Хочу, могу. Нет возможности реализовать свои желания. Зигмунд Фрейд. Желание и физическая беспомощность. Внешние физические данные не удовлетворяют человека. Дисморфобия.